Глава 54. С утра Сатра была недовольна и собой, и окружающим. Сначала пришлось до хрипоты спорить с портным, принесшим платье. Он отказывался прятать в складках ножны с мечом. «Леди!» — вопил чернявый коротышка с кучей булавок на обеих руках. «Это же испортит вашу фигуру!» Но Сатра была непреклонна. В чужой стране она даже в ванную ходила с мечом. Потом прибежала растрепанная Синуш и принялась нервно дергать тесьму своего наряда, как делала это в раннем детстве. Еле успокоив сестру, Сатра принялась искать взглядом Геллу. Оказалось, что герцогиня давно стоит в углу вместе с оборотнем, и лицо у нее не просто грустное, а буквально несчастное. Каждую процедуру, от прически до одевания, она воспринимает как личное покаяние. Пошептав горничной, что леди неплохо бы подать успокоительное, воительница пожалела, что не прихватила с собой точильный камень. Нет ничего более успокаивающего, чем чистка и правка любимого клинка. Но вот невеста одеты. Пришел советник Валер, навестивший сестер накануне. И можно чуть-чуть успокоиться и послушать сказки, которыми этот ловкий на язык вампир убалтывает невест. Звуки музыки почему-то вызывали головную боль. Но морщиться нельзя. Нужно держать лицо и вспоминать сестренку черноглазой крошкой, ковыляющую шатра, сдерживая сентиментальные слезы. Сатра проводила сестру навстречу жениху и вместе с Валером вернулась в ротонду. Теперь очередь Геллы. Ох и бледная она! И волосы в волнении того и гляди встанут дыбом. Вот так хорошо, можно идти. Снова музыка и медленные шаги по мрамору. Все, дальше жених и невеста идут сами. Вдруг чуткий слух арчанки уловил легкий скрежет камня. Взгляд вверх, на лестницу. Там тихо. Взгляд на Геллу, на Селена. Статуя льва за его спиной шевельнулась, выпуская мраморные когти. Но скрежет совсем рядом. Громко вскрикнув от злости, меч застрял из-за бесконечных слоев ткани, испортив первый удар. Сатра вступила в схватку. Лев, не обращая внимания на арчанку, кинулся к герцогине и сразу попытался свалить ее с ног. К счастью, Гелла поздно повернулась на крик, и зверь только сгреб ее волосы, кое-где вместе с кожей. Сатре пришлось рубануть по волосам, кроша мраморные лапы и молясь, чтобы не убить подругу. Ничего, волосы отрастут. А сейчас удар. Еще удар. Жаль, клинок взяла короткий и легкий. А зверь уже освоился и вертит свою каменную тушу с легкостью живого зверя. Вот клинок опять соскользнул с мрамора, отсекая только ухо. Пустяк. Но в лицо внезапно ударил порыв ветра, и Сатра полетела вниз, не успев развернуться. Высота была небольшой, но спиной приложилась она знатно. Тут же послышались крики и ржание коней. Меч в руке, значит, можно сражаться. Оскалив зубы, перехватив крепче меч и откинув ногой путающуюся юбку, воительница резко встала и едва не свалилась снова. В глазах плясали разноцветные зайчики. Мутило. А молодой мужской голос вдруг четко произнес на межрасовом. «Не спешите, леди, мы не враги, а ваше недомогание — последствия телепортации». Через пару минут стало легче, да и ветер пробрал изрядно. Все же платье было довольно открытым. Отдышавшись и подняв глаза, арчанка осмотрелась. Вокруг простирался лес, а сама Сатра и еще четверо мужчин стояли посреди дороги. В канаве вдоль обочины белел мраморный лев, неподвижно и странно перекошенный. Один из мужчин, молодой брюнет с ранней сединой, всмотрелся в лицо арчанки и, кивнув своим мыслям, снял с себя плащ. «Возьмите, леди, вы несколько легко одеты. Мы направляемся в столицу королевства вампиров. Вам по пути или в другую сторону?» «Благодарю». Воительница закуталась в плащ и внимательно рассмотрела мужчин. Двое молодых. Один в возрасте и один совсем юный. Лошадь под седлом в поводу и несколько вьючных. «Если вы не откажете мне в помощи, я бы хотела добраться до столицы с вами. Там у меня есть родственники, которые смогут щедро отблагодарить вас». «Что ж, к вашему счастью, у нас есть свободная лошадь. И, судя по карте, в нескольких милях отсюда есть село, где можно будет купить вам теплую одежду. Амиран, помоги даме сесть в седло». «Минуточку». Сатра подняла руку. «Я прошу вас помочь мне еще кое в чем». Она обернулась к канаве. Помогите разбить эту статую. Именно из-за нее я очутилась здесь. Сударыня, мы спешим. Это живая статуя, и мне бы не хотелось отбиваться от этого льва ночью в глухом лесу. Сама того не зная, девушка попала в точку. Всадники переменились в лице, и брюнет первым потянул из ножен тяжелый меч. Крошили статую долго. Пожилой воин даже вынул из вьюка инструменты и старательно стесал все клыки и лапы. Потом куски мрамора раскидали на большое расстояние, а голову Сатра взяла на седло и утопила в деревенском пруду. В деревне удалось купить теплые штаны, куртку и пару рубах. Короткие штанины девушка заправила в длинные полосатые чулки, волосы спрятала под платок, а вот с руками было сложнее. Запястья торчали из рукавов на ладонь, и приходилось кутаться в плащ, прикрывая их от ветра. Впрочем, тут выручил пожилой воин, которого молодые называли Амираном, покопался в сумках и отыскал длинные кавалерийские перчатки. Задерживаться в деревне не стали, сделав покупки, двинулись дальше. Сатра лишь попросила в трактире горячего чая и пирожков с потрохами. В пути немного разговорились. Воины сказали, что едут ко двору по приглашению, но вообще ищут молодую девушку, похищенную прямо со свадьбы. Сатра постаралась сделать очень равнодушное лицо, спросила, как девушку зовут. «Ее зовут Леди Гелла, но мы не уверены, что она пользуется своим именем. Взгляните на ее портрет. Возможно, вы встречали кого-то похожего?» Тирас взял у Калабриана миниатюру и, подъехав к арчанке, показал ей портрет. Сатра про себя изумилась. На портрете робко улыбалась юная девушка, почти девочка. А сейчас Гелла выглядела иначе. «Думаю, вы легко найдете столь милую леди при дворе короля вампиров», — постаралась она улыбнуться. «Вампиры, как орки, в основном брюнеты. А если рождаются светловолосыми, то это выглядит почти как седина». Однако Тирас, как и Калабриан, поняли, что девушка уклоняется от беседы на эту тему, но, переглянувшись, решили не давить. Очевидно, что незнакомка что-то знает. Только вот что? Поэтому герцог мило улыбнулся и попросил воительницу рассказать, как она очутилась на дороге, при этом активировав амулет, позволяющий отличить ложь. Сатра ощутила легкий укол от своего амулета и, мысленно усмехнувшись, начала рассказ под мерный шаг лошадей. «Сегодня утром две мои сестры выходили замуж за вампиров. Младшая благополучно принесла клятвы. А во время второй церемонии статуи на лестнице ожили и напали на жениха и невесту. Я защищала сестру как могла, но когда отрубила льву ухо, неожиданно начала падать и оказалась на той дороге. Полагаю, зрелище получилось занимательное». Тирас усмехнулся. «Мы не доехали трех шагов до того места, куда вы приземлились, как в полутора метрах над землей распахнулся портал, и из него выпала статуя, а потом девушка в нарядном платье. Мы действительно слегка увлеклись зрелищем, пока вы не попытались атаковать нас мечом». Сатра лишь улыбнулась и пожала плечами. Разговоры ни о чем воин-орк может вести часами, разгоняя скуку длинных переходов. Давненько она не тренировалась в этом искусстве. Но впереди еще два с лишним дня пути. Воинам, ищущим делу, предстоит узнать много нового о природе и погоде.